Она подходит к кучке камней, окружающих пепелище от костра, приподняв один, извлекает старенькую зажигалку, поджигает пучок сухих водорослей и кладет сверху веточки. Взметнувшись, дым рассеивается под веселое потрескивание. Она дует на угли, которые мало-помалу краснеют. «Ты давно здесь живешь, Марина?» «Живу». Ответ мне непонятен. Но он прозвучал как нечто само собой разумеющееся, и я не решаюсь переспросить. «А откуда ты?» «Ниоткуда. Этого нет больше». «Я проголодалась», — выпаливает она вдруг и вскакивает. Тут же я чувствую голод. Так и в комнате ее желание немедленно пробуждало мое. Она скручивает волосы в узел, смотрит на закат, выгибается, подбоченись. «Вообще-то я всегда жила здесь. У меня нет воспоминаний, я только что родилась». Сказав это упрямым, не допускающим возражений тоном, она звонко чмокает меня в лоб и бежит к морю. Я вижу, как она ныряет, скрывается под водой. Долго жду, высматривая ее голову на поверхности. Зову ее, бегу следом в полосу прибоя. Она выныривает в 10 метрах от меня, держа в руке что-то трепещущее. Выбирается на берег, подбирает обугленную деревянную раму с прибитым куском решетки, добивает рыбину и кладет ее жариться на угли. Я смотрю на нее. Отсутствующий вид, машинальная точность движений. Спрашиваю, показывая на ее улов. «Как тебе удалось?» «Я не люблю убивать живые существа», — просто отвечает она. «Никогда не ловлю рыб. Они это знают, поэтому, когда видят меня, если какая-нибудь из них и подплывает, значит, хочет покончить с собой. Я ей помогаю». Концом палочки она переворачивает рыбу неврастеничку и добавляет. «Это все из-за военных. Понаставили приборов наблюдения, рыбы от них теряют ориентацию. Ты любишь, чтобы розовая у хребта?» Я киваю. Она безумна, восхитительно безумна. Кажется, даже играет для меня своим безумием, как играла моим телом. Если не веришь, можешь думать, что я достала ее из верши. Выбор за мной. Верна будет та версия, которая мне больше нравится. Я решаюсь задать провокационный вопрос. Что еще я могу думать? Она сидит, обняв колени и уткнувшись в них подбородком, с надутыми губками и тоской в глазах. «То, что ты подумал, когда увидел меня. Я девушка из Албании, мечтавшая о Франции, стране свободы. Я приехала в грузовике с двойным дном, который поставлял на Запад проституток, сбежала и прячусь здесь, вот. Мое нет — крик души. Я никогда так не думал». Ну и хорошо, улыбается она и вытягивает ноги, словно освободившись от груза, который лег теперь на мои плечи. «Меня зовут Марина. Я родилась здесь, и ты первый мужчина, которого я полюбила. Давай так». Мы съели обжигающую горячую рыбу с резиновой мякотью и множеством костей. Огонь угасал. Где-то в соснах расквакались лягушки. Я спросил, почему она не задает мне вопросов. «Лучше, чтобы ты тоже только что родился». Ее лицо обращено к морю, и в нем нет больше детства. Она сидит очень прямо, напряженная, как струна, словно пытается превозмочь боль. Я обнимаю ее за плечи, она не двигается, шепчет: «Это ужасно». Как будто ропщет на несправедливость, тихо, безнадежно. Я вижу, что она вот-вот расплачется, и не знаю, что делать. И отчаяние передается мне из тела в тело, как давеча желание. «Мне будет плохо, Этьен. Ты знаешь мое имя? Я слышала, когда тебя звали». От этого звали передо мной всплывает лицо Кристины, но я гоню его от себя. «Почему тебе будет плохо? Потому что дом снесут? Гроза идет». Она вздрагивает, поднимается и уходит к вилле походкой автомата. Я следую за ней, в нескольких шагах. Она идет, не разбирая дороги, руки за спиной, голова опущена. В гостиной я зажигаю свечи.